Как же теперь из Москвы выбираться? Я уложил все мешочки с монетами в принесенный мешок, приподнял от пола. Тяжеловато. Лошадь выдержит лишний груз. Но одному ехать столь далеко опасно. Когда вез в Москву камни, их не было видно. Мешок же от чужих глаз за пазухой не укроешь. Ладно, утро вечера мудренее. Я улегся спать, положив рядом с постелью саблю и пистолет. Свечу на ночь не гасил. Встал я с первыми петухами, еще затемно, памятуя, что обозы выходят из города рано утром, лишь откроют городские ворота. Плотно поев, расплатился за постой. Мальчишка-прислуга вывел оседланного коня. Я привязал мешок к луке седла, легко поднялся на коня и поспешил к выезду. У городских ворот уже стояла вереница саней. Возчики кутались в тулупы. В нескольких санях сидели купцы или бояре, прикрытые от мороза медвежьими шкурами. — Эй, работные, куда путь держим? — В Торжок. — В мою сторону. Однако и недалеко, за Тверью, мне бы попутный обоз до Великих Луг. Я подъехал к голову колонны, к старшему обоза. — Доброго здоровья. — И тебе того же, чего хотел? — К обозу вашему прибиться до Торжка. — Сколько вас? — Один я верхом. — Так мы медленно едем. Верхами ты вдвое скорее будешь. Спокойнее так. А, понимающе улыбнулся старший. Оружие есть ли? Я показал на саблю. Это хорошо, лишним не будет. Меня Михаилом величать. Юрий из Пскова. В хвосте обоза езжай. Там на трех санях селяне едут, а кроме топоров оружия никакого. Договорились? Обоз выехал за ворота, тянулся по узким и кривым улицам предместья. С обеих сторон тянулись небогатые, а кое-где и совсем убогие избенки работного люда. Наконец выехали в чистое поле. Лошади на проторенном санном пути добавили хода. Версты через две свернули на реку. Здесь ехать было лучше, лед гладкий, присыпан снежком. Подковы не скользили. Ехали мы до первой остановки долго, да и остановились на полчаса, не более. Задали лошадям овса, сами погрызли промерзших сухарей, и только поздним вечером въехали в ворота постоялого двора, заполнив всю обширную территорию. Мальчишка-слуга отвел мою лошадь в конюшню. Я же с мешком денег прошел внутрь, в тепло. Снял небольшую, но отдельную комнату, попросив, чтобы ужин принесли туда. Поев, сразу улегся спать. За день на морозе подмерз, проголодался и устал. Если мы будем ехать такими темпами, до Торжка доберемся только за неделю. Домой же хотелось попасть скорее. Повидать сына и Дарью, отмыться в баньке, поесть домашних щец и пирогов. Я немного ошибся. Мы добрались за 6 дней. Обозным хорошо, они уже дома, а мне еще предстоял путь в 3 раза больший. Еще 2 дня прошло в ожидании обоза. Но не было обозов в нужном направлении, хоть плачь. Когда и на 3-й день ситуация не изменилась, я плюнул на опасность путешествия в одиночку, хлестанул коня и помчался по дороге на Великие Луки. Дорога наезженная, заблудиться нельзя. Гони коня, да поглядывай по сторонам. За 3 дня я добрался до Великих Луг, а с обозом добирался бы 10 дней. Позволил передохнуть себе и коню денек, обогреться в тепле. От мороза щеки мои покрылись чуть ли не струпьями. Барсучьим жиром надо было их смазать. Да не припас заранее, не предусмотрел. Ничего, до Пскова уже всего-то 3 дня пути, выдюжу. Утром я встал рано, плотно поел. Когда-то еще удастся покушать. Взнуздал и вывел лошадь. Было еще сумрачно, но солнце уже вставало и окрасило золотистым цветом луковки церквей. Городские ворота открыли, и я в числе первых выехал. Отдохнувший конь нес легко, только монеты побрякивали в мешке. Я проверил, легко ли выходит сабля из ножен. Предосторожность не лишняя. После тепла и сразу на мороз прихватить наледью в ножнах может, не выхватишь быстро в нужный момент. Я успел проскакать 10 верст, когда вылетел из-за пригорка и сразу увидел их. Прямо на дороге стояли 3 верховых. Нет, не разбойники. Одеты справно. Да и откуда у разбойников сытые лоснящиеся кони? Возникло нехорошее ощущение, что ждут именно меня. Откуда оно возникло, даже не могу сказать. Я осадил коня, развернулся и пустил галопом в обратную сторону. Лучше перестраховаться. Против 3 шансов немного. На пригорке обернулся. Верховые пустились за мной вдогон. Точно, по мою душу. Одно плохо. Конь мой проскакал уже немало, а у них лошади отдохнувшие. И как назло, постоялых дворов вблизи не было. Обычно они стояли 15 верст с расчетом дневного пути обоза. Топот сзади нарастал. Я обернулся снова. Догоняют молча, без залихватских выкриков. Лица молодые, бородатые и злые. Я понял, без схватки не обойтись. Я вытащил из-под тулупа угревшийся на животе пистолет, взвел курок. Топот коней все ближе и ближе, а мой конь стал уставать, сбавлять понемногу ход. Я просто спиной чувствовал, что преследователи уже рядом. Повернул голову, ближайший в 10 метрах, не более. Пора. Я резко обернулся, поднял пистолет и выстрелил. Видно, от меня не ожидали отпора. Иначе верховой пригнулся бы. Лег на шею коня, пытаясь укрыться от свинца. Картечины изодрали овчинный тулуп догонявшего, сорвали шапку. Преследователь упал на шею коня, тот постепенно стал отставать. И не успел я порадоваться за успешный выстрел, как щелкнула тетива арбалета и в седло ударило. Рукой я нащупал на задней луке арбалетный болт, пронзивший полу тулупа и вонзившийся в дерево седла. Мне удалось раскачать его и выдернуть. Слава богу, не только я не смогу на ходу перезарядить пистолет, но и мои преследователи. Натянуть арбалетную тетиву тоже. Для этого надо остановиться, сойти на землю и специальным рычагом, прозываемым козьей ногой, натянуть тетиву арбалета, преодолев усилие плеч арбалета, и только потом уложить болт в жолоб. Нешкотно! Оба преследователя стали медленно приближаться, пытаясь зайти слева и справа. Я прижался к левой стороне санного пути. Теперь справа я могу работать саблей, все же я правша, так мне удобнее. А слева снежная целина. Не сможет догонявший меня развить по целине такую же скорость, как и я по дороге. На это я и рассчитывал. Надо их бить поодиночке, накинуться парой — смерть. Насколько я успел их разглядеть, ребята молодые, 30 лет. В этом возрасте сила и реакция есть, и приобретен опыт владения оружием. Другой вопрос — где был приобретен этот опыт? Коли в бою, прошедший не одну сечу и оставшись в живых, тогда противник сильный. А если кистенем бил растерявшихся крестьян в обозе, то не опыт, а наглость, помноженная на безнаказанность. Все покажет схватка. К сожалению, избежать ее не удастся.